Скажи, серьезно, вас что, серьезно волнуют мои комплексы? Да не комплексы, картонная мудилка, сказал Половинкин, подражая Сорнякову. А ты сам какой ты есть на самом деле? Правда? Недоверчиво спросил Сорняков, подходя к Джону и заглядывая ему в глаза. Правда? Ладно. Я подумаю, хотя все это полное. Айда догонять молодоженов. Молодоженов? На ходу спрашивал Джон. Ты что, думаешь, они поженятся? Но ведь у Вари ребенок от Сидора. Ну и что? Славке-то по кайфу. Он спит и видит, как ему ради Вареньки пострадать, а тут такое везение. Рожицыны и Крекшин дожидались их за воротами сада. На лице Крекшина застыло выражение серьезности и ответственности, которое ему не очень шло. Варя смеялась, как показала Джону неискренне. — Вообразите, мальчики! — захлебываясь, сообщила она. — Слава только что предложил мне руку и сердце. — Что я тебе говорил? — шепнул Сорняков и громко произнес. — Поздравляю, дети мои! — Во-первых, перестань делать вид, что тебе смешно, — строго сказал Варя Крекшин. — Делаюсь похожим на раненого комиссара, потому что это совсем тебе не смешно. Во-вторых, я еще раз при свидетелях предлагаю тебе выйти за меня замуж. Рожицына перестала смеяться. — Но, Слава, ты же знаешь, я... — Эх, Варюха! — вмешался Сорняков и обнял Рожицына за плечи. — Да кто ж в Москве не знает, что ты брюхата? Один только Джон и не знал, и то потому, что недавно прилетел. — Подожди, — нахмурился Рожицына. — И Сидор знал? — Конечно. — А кто ему сказал? Бледное лицо Крекшина пошло красными пятнами. — Заткнись! — запоздало крикнул он. — Сам заткнись! — спокойно сказал Сорняков. — Вот давно хочу тебя, Варенька, спросить. Вот ты, блин, такая умная, но почему такая дура? Ты из кого себе подружку сделала? Кому секреты свои доверяла? Смотри, до чего ты своего Ромео довела, на нем же лица нету. Голова обвязана, кровь на рукаве, так и до импотенции недолго. Я убью тебя! — завопил Крекшин и, потеряв равновесие, чуть не упал. Его вовремя подхватила Рожицына. — Вот, Варвара! — иезуитски назидательным тоном продолжал Сорняков. — Довела человека, регулярно кого-то убивать хочет. — Славочка, я не знала, — заплакала Варя. — Что ж ты, дурачок, мне ничего не сказал? — Ты, Варя, случайно не смотрела фильм Кончаловского «История Аси Клячиной», которая хотела выйти замуж, но не вышла, потому что гордая была? — спросил Сорняков. — Смотрела? — Это Андрон про нашего Славу снял. Он сам мне рассказывал. — Чушь какая! — сказала Варя, испуганно глядя на Сорнякова. — Когда Кончаловский это снимал, Слава еще ребенком был. — Он и сейчас ребенок. Со своей стороны я бы не советовал тебе выходить за него и брать на себя ответственность за второе дитя. Но если ты не сделаешь этого, он либо Сидора зарежет, либо себя зарежет, словом, непременно кого-нибудь зарежет. Это я тебе гарантирую. Я даже и не уверен, что мы с тобой живыми дойдем до метро. — Я согласна. Сорняков ответил ей низкий поклон. — Спасибо тебе от всего русского постмодернизма. Крекшин глупо улыбался. Глава 21. Отправив Просковью на метро к двоюродной сестре в Сокольники, Соколов, широко улыбаясь, вышел на площадь Курского вокзала. «Ну, здравствуй, что ли, столица!» — вслух произнес он. «Сами с собой беседуете, товарищ капитан!» Молодой белобрысый таксист, вкусно затягивая сигареты столичные, смотрел на него через открытое стекло белой «Волги». «Здорово, малый!» — обрадовался Максим Максимович. «Вот так сервис! Не успел я с Москвой поздороваться, а мне уж такси подают. Откуда знаешься я, капитан? Я вроде бы в штатском». «Максим Максимович Соколов», — деловито уточнил парень. «Точно так. Специально на вас в таксопарк заказ поступил. Велено вас встретить и находиться в полном распоряжении весь день». «Да ну!» — наигранно изумился Соколов. «Как же ты меня опознал?» «По описанию внешности. А где ваша супруга?» — И про супругу знаешь? — Куда едем? Раз такое уважение мне оказано, первым делом